подъемы и опускания, вызываемые внешним воздухом, вдыхаемым и выдыхаемым через ноздри и рот, не имеют ничего общего с бессмертным дыханием, происходящим само по себе, независимо от волн. Циркуляция постнатальной жизненности предназначена для создания яркого перла, и метод состоит в применении постнатального нежизненного дыхания для обдувания и возбуждения полости нижнего дантяня, где пренатальная жизненность и постнатальное жизненное дыхание тянут друг друга вверх и вниз, как описано выше. При таком управлении постнатальным жизненным дыханием практикующий должен сконцентрироваться на полости нижнего дантяня, чтобы преобразовать пренатальную жизненность в яркий перл. Ходьба, стояние, подъем, наклоны при выполнении повседневной работы – все это подходящие моменты для вращения колеса закона, целью которого является сублимация пренатальной жизненности и выращивание вечной жизни. Эта пренатальная жизненность должна двигаться синхронно с постнатальным жизненным дыханием в непрерывной последовательности. Это есть собственное вращение, аутовращение колеса закона, являющегося микрокосмосом. Когда практикующий достигнет этого этапа, он должен остерегаться потери положительного начала по ночам. Если он будет беззаботен, то первоначальная жизненная сила рассеется, что сведет к нулю все его достижения. Если внимание практикующего слабеет хоть на один день, он будет смущен ночными снами, благодаря чему потеряет пренатальную жизненную силу. Нужно знать, что все прилежные ученики свободны от снов. Дань Цзин сказал: «Совершенный человек свободен от снов». Это не значит, что он не видит снов, но он свободен от скверных снов. Имеются четыре категории хороших людей, свободных от скверных снов: совершенные, бессмертные, святые и мудрые. Джи Хань – совершенный человек, тот, моральные добродетели и обретенные совершенства которого достигли высшего предела. Джень Жень – бессмертные люди, больше не подвластные тому, что они видят, слышат или чувствуют. Шэм Жень – святой человек, вдохновленный свыше и интуитивно мудрый. Сянь Жень – мудрец, человек превосходных достоинств. Похотливые и прожорливые миряне могут еще практиковать алхимию, которая действительно трудна для вялых людей. Когда мирской человек видит привлекательные сны, другие рядом не видят ничего. В своих снах он может ходить по улицам, рвать красивые цветы, слышать чей-нибудь разговор, заработать или потерять деньги. И все эти вещи нереальны. Но если он видит во сне непроизвольное испускание, то на самом деле происходит потеря воспроизводящей жидкости. Если практикующий хочет преодолеть вялость, чтобы избавиться от снов, он должен применить метод свертывания тела в пять драконов, который прекратит его вялость и положит конец снам. Ночные полюции исчезнут, и он не будет больше терять драгоценные вещи, сохраняющие жизнь, и сможет сублимировать воспроизводящую силой драгоценный перл. Для достижения этого он должен положиться на четырехэтапный алхимический процесс дыхания. Вдох, выдох, подъем и опускание, создающий бессмертное дыхание и независящее от дыхания через ноздри и рот. Патриарх У Чунсю спрашивал, кто сказал, что нельзя научить сублимации при помощи огня, поскольку лишь безмолвные круговращения могут измерить неизмеримую глубину. В древности тысячи святых людей осуществляли это, зорко вглядываясь в свой процесс дыхания, чтобы достичь бессмертия. Под остановкой дыхания подразумевается состояние безмятежности, при котором практикующий оказывается без сознания. Его дыхание почти прекращается, и пульс перестает биться. Это называется замораживанием духовности.